Герой. 4. Автоответчик обслуживания. Назовите количество заказываемых завтраков. Герой, подумав. 1. Автоответчик обслуживания. Мы рады принять ваш заказ. Наша надбавка за доставку составляет 10%. Благодарим за сотрудничество. Have a nice day. Сцена 5. Накануне птицы. Приободренный, герой достает из холодильника сетку зеленоватых апельсинов, специальный сорт для приготовления сока. Невольно его взор бывает на тюбике с пастой. Над холодильником висит круглое зеркало. Герой оскаливает зубы и долго с любовной придирчивостью их разглядывает. Перекашивает рот к самому уху. Прищурив глаз, ногтем мизинца производит тонкие ювелирные действия в дальнем зубе. Алмазы в сказочной пещере его рта все как один учтены и находятся под неустанной охраной солидной страховой компании. Excellent. Теперь герой полностью в своей тарелке. День, начатый так тяжело и по отношению к нему несправедливо, наконец вошел в нормальное русло. Герой берет круглую деревянную доску, быстро орудуя ножом, с явным удовольствием превращает плотные кожистые шары в аккуратные половинки, включает соковыжималку. Fine. Стакан сока готов. Это узкий, ровный, высокий цилиндр, ярко-оранжевый, наполненный до самого верха. Он похож на толстую свечу. Герой бережно берет этот прохладный, приятно потяжелевший предмет, неторопливо подносит к губам. Отпивает чуть-чуть, маленькими глотками, потом, подумав, вставляет соломинку и подходит к застекленной двери. Подергав шнурок, слегка расширяет щели жалюзи. Глядя в щель на уровне глаз, приступает к соку. Вдруг, резко застыв, пресекает дыхание. Крупно арестантские полосы на его лице. Вакуум, полное исчезновение звука. Долгие секунды беззвучия. Исчезновение света, выключение жизни. Зона выключенного времени. Сцена 6. Птица как таковая. Резко прорыв стука, очень громко. Клоузап стука. Как если бы кто-то, причем с раздражающей нерегулярностью, вдруг заколотил в самую нашу барабанную перепонку. Звук словно бы продалбливает полынью света. В ней напряженно светит чей-то расширенный глаз. Полынья также расширяется. И вот мы видим, что герой, оттянув пальцем металлическую планку, неотрывно смотрит в увеличенную щель жалюзи. Медленный отъезд камеры. Редкие, нерегулярные россыпи стука. Мы наблюдаем героя с точки зрения кого-то невидимого. То есть мы, по сути, глядим на туловище и голову, скрытые за решеткой, а также на белое яблоко человечьего глаза, предельно обнаженные ужасом, готовые вырваться, как из рогатки.